Глава 105. Повелитель игрушек. На первых порах отвлекали и успокаивали абсолютно неотложные дела. Раз уж его обнаружили, требовалось в соответствии с планом уничтожить следы вторжения в коммуникации противника. В конце концов, неизвестно, пройдет ли все без сучка и без задоринки дальше. Да и вообще, даже если пройдет, то откуда знать, сотрет ли ядерный подрыв под горой все следы пребывания здесь, на склоне. Уж экспертов из всяческих ФБР тут будет до чертиков. Не стоило оставлять им даже намеки о том, как произошло внедрение. Подвиг маленьких стойких милиботов следовало предать забвению. «Ну что ж, только лишь по долгу службы прощаюсь я с вами», произнес мысленно Миша Гитуляр и обрезал тончайшую нить световода. Она тут же втянулась под каменную плиту, ибо, как нелегок фотонный кабель, однако его 400-метровая провисающая длина перевешивала десяток метров хвостика, торчащего наружу, и даже еще 100, когда-то протянутых милиботами через бетонный короб, стелющийся вдоль горы. Теперь следовало расправиться с компом управления и связи. Не стоило для такой мелочи задействовать берету, вполне годилось орудие пролетариата – булыжник. А особо тщательно следовало поработать над процессором и винчестером. Никак нельзя оставлять врагу хоть что-то, дающее зацепку к случившемуся. Мало ли, как там, в планируемом центре возрождения в будущем. Вдруг предполагается использовать такие же микророботизированные методы и при штурме еще каких-то штабов. Так что производимое Мишей действие могло сравниться с работой какого-нибудь первобытного шамана или знахаря, перетирающего в целебный порошок что-то достаточно твердое. Понятно, измельчить металлические детали до атома в столь древней технологии не получилось. Зато данная фаза работы дала возможность поразмышлять. В частности, о том, что предпринять далее. «Итак, электронные блоки памяти мы прикончили», – раздумывал Миша Гитуляр. «Теперь остался только один, биологического типа». Он невольно покосился на закрепленную у пояса берету. Жажда использовать ее сходу не проглядывалась. Может, стоило попытаться улизнуть с этой горы пешочком? Вдруг получится. Однако такие чудеса не прокатывали даже в виртуальных, игровых мирах. А уж тем более в реальной повседневности настоящей войны. Без панцирей защиты, слуховых сенсоров и даже такой устаревшей мелочи, как карта местности, поход с неизбежностью завершался провалом. Имелся, естественно, некий ареал радиуса степеней провала, да и только. Бодрое, не в меру заточенное компьютерами, воображение Гитуляра тут же нарисовало несколько цветастых детализированных картинок. Понятное дело, опыт совершенно неигрушной войны на втором по величине континенте земного шара добавил в изображение достаточно черных, увесистых клякс. Например, вполне получалось даже не столкнуться с охраной в человеческом облике. Точнее, не сразу с ними. Без приданных экзоскелету детекторов можно просто-напросто с уверенной смелостью ступить на минное поле. Ведь, как говорится, вход здесь был рубль, а выход два. При вторжении извне о наличии мин предупреждали знаки и всяческие инфразвуковые зеркала. А при выходе изнутри... их могло просто не оказаться. Потом будешь лежать, молиться о потере сознания, с оторванными напрочь пятками, дожидаться, когда прибудут караульные егеря. Но это опять же не худший вариант. Тут хоть есть зазор для использования береты. Более того, одновременно с утеканием крови прильет решимость и совсем не дрогнет рука. Не то, что сейчас, когда ложная многовариантность сбивает с толку и не дает использовать по истинному назначению один единственный патрон. Кстати, вертящегося в странной, автоматизированной агонии гусеничного робота пришлось все-таки опрокинуть, дабы не вносил смуту в наступившую после стрельбы тишину. Он оказался даже легче, чем представлял со стороны. Все-таки титановые сплавы – великое дело. Потом, в целях экономии патронов, его тоже понадобилось переправить в каменный век. Теперь, после нескольких ударов по датчикам, камерам слежения и аккумуляторам, робот умирал тихо, не мешая размышлениям человека. Вполне может случиться, его мысли, несмотря на увечья, все равно были более последовательны. Ведь он, как-никак, являлся машиной. А мысли Миши действительно скакали туда-сюда. Внезапно припомнилась давно позабытая, да и вообще случайно слышанная, ибо древняя, как мамонт, песня «Мой дельтаплан». Если бы он в свое время не занялся этим самым дельтапланеризмом, то, естественно, никогда бы о ней не узнал. Ее раздобыла мама, обрадовавшись, что сынок наконец-то нашел альтернативу компьютерному миру и решил окончательно с ним порвать. Эх, мама, наивный человечек. Даже следующая по жизненной цепи, куда более мощная, чем дельтапланеризм, действо, африканский боевой отряд, и то не справилась с задачей. Хотя, может, и справилась. Ведь вот сейчас он вскоре умрет совсем даже не понарошку. И, кстати, не без помощи дельтапланеризма. Стоило ли так долго мучиться, путешествовать по материкам? Вполне можно было спикировать с высоты еще там, в смутно вырисовывающемся в памяти Подмосковье. Теперь, после выходки гусеничного гостя, такой возможности не представлялось. А, собственно, чего это я себя тут жалею, слезы проливаю? Неожиданно как бы очнулся Гитуляр. Разве дело во мне? Там, под горой, мои друзья-однополчане умирают без всяких размышлений. Нет у них на таковую комфортность времени. Это было правдой. Там, в темноте, а может и ярком сиянии тоннеля, люди уподавлялись машинам, ибо другого пути выполнить задание у них не имелось. А он тут, на камешках, разрыдался, разнылся, тратит время попусту. Именно им, своим товарищам из пульсара, он обязан тем, что у него подобился в жизни какой-нибудь бактерии, червяку, из года в год пялющемуся в нарисованные кем-то приключения. Здесь, вокруг него, в настоящих американских горах, вершилась история. Лучшая или же худшая. Из этого ракурса не увидеть. Да и не в том сейчас суть. Что за панические мысли о трагическом окончании жизни? Трагической, а скорее комедийно-пародийной, стала бы смерть от остановки заплывшего жирком сердца, когда затуманенная виртуальностью голова свалилась бы на клавиатуру, вызвав лавину предупреждающих надписей на экране. Сейчас ему грозила и неотвратима, между прочим, вполне героическая смерть. Нужно просто снова раскрыть глаза на раскинутый вокруг мир, отбросить тень виртуальности, все еще цепляющиеся коготками из детства и юности. Совсем глупо совать в рот пистолетный ствол. Существовал другой способ. Тут, в магазине береты, еще десяток патронов. Почему бы не спуститься туда, к воротам, из которых выполнившие задачу ребята будут так либо иначе выходить и не помочь им хотя бы чем-нибудь, пусть даже отвлечением огня на себя. Цель жизни должна стать выше ее самой. Только тогда это дыхание, перегонка крови и нейронная информатика обретают достойный человека смысл. Это была до нельзя простая, может, даже банальная мысль. Однако ее следовало прочувствовать и дойти до нее именно таким извилистым способом. А для того, чтобы мысль обратилась в действие, требовался подходящий момент. Сейчас он явно наступил. Михаил Гитуляр взвесил в руке берету и глянул вокруг помудревшими глазами. Затем он встал во весь рост и начал уверенный спуск с горы. Следовало торопиться. Он знал, что скоро там, внизу, снова начнется стрельба. Конечно, не стоило подходить туда очень уж загодя, но и опаздывать было совершенно непозволительно.